نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Продолжаем разбирать Сулу Саляса. Сказал шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, закончили с этими с предисловиями, с тремя. Сказал шейх Ул-Ислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахим Аллах, после этого. فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ مَعْرِفَتُهَا. Если, говорит, тебе скажет кто-то, то есть кто-то спросит, что за три основы, которые обязательно каждому человеку познать, فَقُلْ, то ты скажи: مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ وَدِينَهُ وَنَبِيَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Ты скажи, что это имеется в виду познание рабом своего Господа, своей религии и своего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть это три основы, начало как бы вступления к самой основной теме этого послания, к разъяснению этих трех основ. Познание Господа, познание религии, познание пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Те три вопроса, которые будут заданы в могиле: кто твой Господь, какая твоя религия, кто тот человек, который был послан к вам. То есть, как говорят тоже ученые, что получается, что это первый вопрос, который был задан в могиле, это первые вещи, которые изучаются здесь, в дуне, человеком, когда начинает изучать религию. Ну, по крайней мере, в той же Саудии, так у них в школах, это, например, в начальных классах начинают изучать вот эти вещи, эти три основы. То есть, этот, если тебе скажут вот это, то есть не имеется в виду, что скажут тебе обязательно это в могиле, да? Просто если тебе кто-то скажет, что это за три основы, которые вы изучаете, или что это вообще обязательно, что обязательно знать человеку, да, своей религии, как бы в общем, то это имеет в виду, что познание своего Господа, познание своей религии, познание пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Дальше говорит: «Фаида кыля ляка ман робук», а если тебе скажут, кто твой Господь, «Факуль робби Аллаху ляди роббани», то ты скажи: мой Господь Аллах, то есть который меня как бы взрастил. То есть роб переводится как Господь. То есть у него разные значения в арабском языке, из них то, что это именно создатель, тот, который дает пропитание, тот саид, то есть господин, тот, который распоряжается и так далее. Это в языке как бы в шариате, то есть здесь подразумевается еще как тот, кому поклоняются. То есть здесь имеется в виду это как шариатское значение, как дальше это будет указано. То есть, если скажут, кто твой Господь, то скажи: мой Господь Аллах, аллари раббани, то есть тот, который меня как бы взрастил, воспитал. Рабба, то есть вот этот вот глагол рабба, он указывает на что, может на разный смысл указывать, поэтому говорят, что отец, например, и робби ибнаху, то есть вот так вот взращивает, воспитывает своего сына, каким образом предоставляет ему там, да, обучение, питание там и так далее, как бы, ну, то, что Аллах ему облегчает предоставить. А в основе все равно Аллах как бы каждого человека взращивает, начиная с утробы матери, то есть он его постепенно, как бы имеется в виду, что превращает в того человека, которым он есть. Также взращивает растения, взращивает животных. То есть ты скажи: мой Господь Аллах, который меня как бы вот так вот взрастил или воспитал, то есть разные значения слов. Вороба джамия лялямина бини амиги. Израстил все миры, то есть по своей милости, по своим милостям. То есть все, что в этом мире, то есть имеется в виду, что все миры, то есть мир растений, мир животных, все это Аллах таким образом как бы создает, все наделяет необходимым пропитанием, то есть делает так, чтобы это пропитание достигло эти миры и так далее. Вагу маабуди. Дальше, то есть в своем ответе, это, мой Господь Аллах, который меня создал, взрастил все миры, вот эти. Вагу маабуди, и он как тот, кому я поклоняюсь. То есть это тоже потому, что из смыслов слова «роб», смыслов слова «Господь». «Лейса ли маабудун сивагу» – нет у меня другого объекта поклонения. Вот «далилу коулю тааля» – то есть доводом на все эти сказанные слова является «альхамду лилляхи роббиль алямин» – то есть «хвала Аллаху Господу миров». На что этот довод? То есть довод, во-первых, на то, что то есть «роббиль алямин», то есть он сказал здесь «Господь миров». То есть то, что именно он как бы эти все миры создал, то, что именно он является их вот этим, тем, кто наделяет их пропитанием и так далее, кто обеспечивает их всем необходимым. То есть в этом указание, то есть на то, что дальше это придет, то есть потому что человек, он тоже получается из этих миров. То есть любой человек, каждый из нас по отдельности, он один из представителей, то есть этих миров или даже целый мир. На самом деле вот этот алямун, то есть это не является как бы в полной мере, как сказать, множественным числом, как бы полноценным таким, да, он называется мульхак биджам музакар салям, то есть не, почему? Потому что, во-первых, то есть нельзя сказать, что алямун это вот именно алям, алям, алям, алям, алям. То есть некоторые говорят, что можно так сказать. Во-вторых, потому что почему? Потому что алям это не этот, не является чем-то разумным. То есть поэтому не называется это джаммуза карсаль. Ну это, то есть, разные объяснения. То есть почему? Потому что дальше их сказал здесь вакуллю масиву Аллахи алям. И все, что кроме Аллаха, это алям. Все это мир, то есть как бы вот это, ну как можно сказать, единственное число из этого, из алям. Ва ана вахиду мин заликаль алям. А я один из этих миров. То есть все, что кроме Аллаха, это алям, то есть это мир. То есть много миров это алям, алямун. Да? Поэтому говорит, альхамду лилляхи роббиль алямин, то есть Господь вот этих миров. То есть сюда входят все какие-либо группы, то есть какие-либо сущности, семейства, роды там, и так далее. Там, ну там род растений, например, или род животных, род человеческий там, и так далее. То есть ангелы, то есть у них свой мир. То есть все это, все эти миры входят в это понятие. И все, что кроме Аллаха, говорит, это мир, я один из этих миров. Дальше говорит, Фаидаки ля ляка бима арафта роббака, если тебе скажут, посредством чего ты познал своего Господа. Бима арафта роббака, как ты познал своего Господа? С этого бима, почему алифа нету там? Алина. А, бима? Да. Бима же? Да. То есть это ма истифхамия, да. Да, если перед ней приходит харфульджар, то не пишется алиф, то есть писать ее с алифом, это ошибка будет. Там. Как ты познал своего Господа, если тебе скажут? То ты скажи, факуль би аяти его махлюкати, то есть по его знамениям и его созданиям. И ученые упоминают, то есть разные пути познания Господа, то есть через что человек познает Господа. То есть из этих путей это книга Аллаха, то есть сунна посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, фитра, то есть человек своей фитрой, он знает Господа. Акль, то есть разум, человек разума, то есть может размышлять о творениях и познавать этим Господа, потому что он один это все создал. Как приводят много примеров, разные бедуины даже, да, объясняли, что, говорит, вот след верблюда указывает на то, что здесь прошел верблюд, а вот эти создания указывают на то, что их создал один единственный Господь. И также упоминают как хис, то есть органы чувств, то есть то, что человек чувствует. Например, человек бывает в трудную минуту, например, еще неверующий человек обращается к Господу и видит, что ему пришел ответ, например, да, или чувствует, что ему полегчало там, и так далее. Например, просит его что-то облегчить, ему какую-то печаль, и чувствует, как она уходит. То есть этим как бы тоже увеличивается его познание Господа, что вот он отвечает на мольбу. И Насчет вот этого познания тоже, естественно, как бы, так сказать, то есть основа то, что познание это из книги Аллаха, то есть это основа. Но, как Шейхуль-Ислам Ибн-Таймия упоминал, то, что это основа, например, для кого? Для чистых, нормальных, то есть мусульман, единобожников. То есть, естественно, если человек, скажем, вырос в разных отклонениях там, и так далее, ну, может быть, как бы в какой-то другой религии там, или еще что-то был, то к нему подходит тоже с точки зрения взгляда, размышления на, над созданием. То есть, с точки зрения того, что посмотри, кто это все создал, там, и так далее, как это все могло получиться. То есть, ну, с этой точки зрения к нему тоже подходит. Потому что ему скажешь, вот в Коране так пришло, он же как бы еще не верит в Коран. Поэтому, то есть, это для него как бы не может стать сразу же основой. То ты скажи, ты как познал своего Господа, даже здесь, то есть, Мухаммад ибн Абдул-Вахаб говорит, по его знамениям и созданиям, то есть, так познал своего Господа. То есть, здесь как бы он начинает говорить о чем о таухиде рубубии, то есть, подробно. То есть, и аяты на эту тему будут тоже сначала насчет таухиде рубубии. Почему? Потому что это, по сути, он уже зашел в первую основу познания своего Господа. То есть, как ты познал своего Господа, вот первая часть начинается здесь, то есть, Тавхид Рубубия, то есть, по его знамениям и его созданию. Значит, «Вамин аятихи лейлю ван нахар, ва шамсу валь комар». Из его знамений это ночь и день, солнце и луна. «Вамин махлюкатихи, а из его созданий ас-самавату саб'у валь арадуна саб'у ва ма фихинна ва ма байнахума». То есть, это семь небес и семь земель, также то, что в них, то есть находится в этих небесах, и то, что между ними, то, что между этими небесами и землей. Здесь он, видите, разделил, как бы сказал, из его аятов, то есть из его знамений, ночь и день, солнце и луна, а из его созданий, говорит, это семь небес, семь земель. По идее, ночь и день, солнце и луна тоже из его созданий. Ну, как бы некоторые ученые объясняют, так что здесь имеется в виду, что знамения, то есть они как бы, как сказать, больше, да, указывают на Господа. Почему? Потому что они сменяют друг друга, постоянно как-то движутся. То есть ночь сменяет день, солнце сменяет луну там, и так далее. То есть в отличие, например, от просто создания, то есть просто семь небес, то есть они постоянно человек видит небеса, созданные небеса, постоянно видит это мир вокруг себя, то есть землю и так далее. А ночь сменяет день, то есть это как бы из знамения Аллаха. Хотя тоже из его создания. То есть понятно, да? То есть небольшая такая разница есть. То есть здесь момент. Самавату сабу валь арадуна сабу. Некоторые читают аль-ардуна. На самом деле, ну, арадуна. То есть множественное число арадуна. И довод. Доводом является... Вот далилю ковлю тааля. То есть и на эти слова приводит довод. То есть на эти вещи вот из некоторых отдельных моментов, указывающих на единство Аллаха в господстве. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Из его знамений ночь и день, солнце и луна. Не поклоняйся солнцу или луне, а поклоняйся, но имеется в виду делай поклон саджада ясджуду, то есть это делать земной поклон, или в общем это иногда имеется в виду общее значение поклонения. А поклоняйся Аллаху, который их создал, то есть который создал солнце, ночь и день, солнце и луну, который создал их инкунтум и яху табудун, если вы только ему поклоняетесь, то только ему, значит, и делаете суджуд. Ваколуху тааля, то есть также второй довод. Инна роббакум Аллаху, аллази халака ас-самавати валь-арда фи ситтати айямин, тумма става аляль-арш. يغشي الليل النهار يطلبه خفيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. То есть поистине ваш Господь Аллах, который создал небеса и землю за шесть дней, а затем вознесся над троном. Он как бы покрывает ночь днем, то есть, ну и день ночью, и от любого хафитом, то есть меняют они друг друга быстро, друг за другом. Вощам свалькомарова нуджума, и солнце, и луна, и звезды подчинены его приказу. Поистине ему принадлежит создание и приказ, только ему принадлежит создание и приказ. Табарак Аллаху Роббуль Аламин, то есть великая как бы благодать Господа миров. Здесь, то есть, опять же приводятся что доводы на эти вот знамения, которые окружают человека, на эти его создания. То есть, поистине ваш Господь Аллах, который создал небеса и землю за 6 дней, то есть, неужели вы не видите это, что все это является созданным, затем вознесся на трон, то есть, здесь утверждается это качество, которое отрицают заблудшие течения. То есть, большинство, все практически течения, то есть, кроме Ахль-Сунна, то есть имеется в виду течения, которые заблудились в вопросах качеств, все они отрицают качество Аллаха, то есть такие, как качество действия имеется в виду. То, что он, например, вознесся над троном, или то, что он спускается в третью часть ночи и так далее. То есть они вообще в этом практически единогласны, то есть в отрицании этих качеств. Но мы утверждаем то, что Аллах сам о себе сообщил. Юхши лейля нагара ят любуху хафисун, то есть сменяет ночь, сменяет день быстрой сменой, как друг за другом. Вашамс варкомару нуджуму сахаратим би амри. То есть солнце, луна и звезды подчинены его приказу. Аля лягуль хольку валь амр. Поистине ему принадлежит приказ, создание и приказ. Здесь тоже. Лягуль хольку валь амр. Вот это вот лягу, какой араб. Аля лягуль хольку валь амр. Илля лягу хольку. Шутха джумэ? А? Да. Ну, джар маджурур, да. С чем связан? Муталлик. Ну, это джар маджурур, муталлик, говорят, би хабарин мукаддам, хабарин маглуф мукаддам. Потому что аль-хольку аль-хольку это мубтада муаха. То есть основа предложения аль-хольку лягу. То есть аль-хольку ка-инун лягу. А это же вперед, когда он накиру приходит. М? Так тоже можно. Нет, это вообще. Когда маарифа. А, можно, можно. Да, да, можно. И когда у нас. А это вуджубом, когда накир. Да, да. Получается, местами поменялись предложения, члены предложения, которые должны были быть как бы в основе наоборот. А это в арабском языке это означает смысл хасар. То есть, опять же, когда что-то утверждается и отрицается от всего остального. То есть, что только ему как принадлежит создание, и только ему принадлежит приказ. То есть, имеется в виду шариатский приказ. Только ему. Только он один создает. Если человек посчитает, что кто-то другой создает наряду с Аллахом, то он становится многобожником. То есть, совершает ширк как бы в этом вопросе рубубии. И точно так же амр, то есть, это шариатский приказ. Имеется в виду, никто не может ничто узаканивать в шариате, кроме Аллаха. То есть, Аллах узаканивает это либо напрямую, либо через своего посланника. Саллаллаху алейхи ва саллям. Табарак Аллаху Роббуль Аламин. Дальше сказал, табарак Аллаху Роббуль Аламин. Табарака, это значит, как бы достиг верха, то есть барака. То есть вот эта вот форма, табарака именно, тафааль. То есть не говорится ни про кого, кроме как Аллаха. То есть это, и поэтому неправильно, когда кто-то, например, бывает что-то, увидит хорошее там, или детей, там говорит, машаллах, табарак Аллах, например, да. То есть в этом, как сказать, если ты хочешь, чтобы ребенка как бы постигла этот барак, надо сказать баракала. То есть, потому что барака, это значит, ну, это дуа, чтобы это перешло на него. Барак. А если просто говоришь табаракала, это как бы ты говоришь Аллах, как бы, ну, он в нем вверх барака, и все. То есть, ну, как бы это не переходит ни на кого. Барака имеется. Этим описывается только Аллах. И поэтому нельзя кому-то сказать, что табарак-то, например, или там табарака, там такой-то. То есть это только принадлежит Аллаху. Табарак Аллаху, Роббуль Алямин. То есть Господь. Благословен Аллах, Господь миров. Дальше сказал, Варроббу гуваль маабуд. А Господь это объект поклонения. То есть это шариатское понятие слова Господь. То есть и вообще, когда то есть слово вот это вот роб, например, илях, маабуд и так далее, когда приходит, оно из таких слов, которые когда приходят, например, раздельно в Куране там, или в Сунне, то они каждый указывают на свое мнение, на свое значение. То есть Робб указывает на то, что это обладает качествами господства, Иля указывает на то, что обладает качествами божественными. Если просто употребляется просто Робб, то указывает на все вместе. То есть почему? Потому что Рубубия, то есть из нее автоматически следует Улюхи. То есть Таухид в господстве, из нее автоматически следует Таухид в поклонении. То есть если, поэтому в Куране, если говорится вот так Робб, то имеется в виду тот, кто единственный достоин поклонения тоже. И на это здесь указывает шейх, говорит, «Ва роббу гу аль-маабуд», и Господь, то есть роб, это тот, кому поклоняются аль-Маабуд. И приводит довод, говорит, далилю каулю та'аля, доводом являются слова Всевышнего Аллаха, я юханнасу абуду раббакум, то есть, о, вы люди, поклоняйтесь вашему Господу. Поклоняйтесь вашему Господу. Как из этого получается довод? Потому что он сказал, поклоняйтесь, а тот, кому нужно поклоняться, то есть, это значит, как бы тот, на кого, как сказать, если говорить с точки зрения арабского языка, падает действие поклонения. То есть, если есть у нас тот, кто поклоняется, он будет абид, например, да, поклоняющийся. А есть тот, кому поклоняются, он будет мабуд, то есть тот, кому поклоняются. И вот как бы из этого я это следую. То есть поклоняйтесь вашему Господу, а значит, кто-то ваш Господь, мабуд, потому что ему нужно поклоняться. Поклоняйтесь вашему Господу. Алляди халакакум, алляди намиу кабликум, ляалякум таттакун, с которой создал вас и тех, которые до вас. Может быть, вы побоитесь. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Тот, который создал вас, те, которые до вас, может быть, вы боитесь, тот, который сделал для вас землю ложем и небеса строением, وأنزل من السماء ماء и спустил с небес воду и вывел при помощи нее, то есть разные плоды, растения, чтобы это было пропитанием для вас. Фалятаджа алюлиллахи андадан, поэтому не делайте сотоварищей Аллаху. Вантум таалямун, вы знаете это все, вы все это знаете. То есть Аллах, как, Аллах что опять приводит в довод, то есть это очень много в Коране. Аллах приводит в довод вот эти вот доводы божественности, которые каждый человек наблюдает, которые каждый человек видит это, то есть что Аллах создал небеса и землю. То есть имеется в виду, что религии какие-то в этом, да, они вообще никто не противоречит в этом. То есть там христиане, иудеи, там еще кто-то, они не противоречат в этом. В этом противоречат только, да, там коммунисты, там разные безбожники. Даже многобожники это тоже подтверждали. Поэтому Аллах это делает доводом. То есть он говорит, вы же видите, вот что Аллах это вот создал. И это то, там не спустил с небес воду. Антум таалямун, говорит, вы это знаете, поэтому не делайте Аллаху никого в сотоварищи. То есть это довод вот этого их понимания, то есть сделать доводом против них. И такое много-много-много приходит в Коране. Например, когда история Ибрагима, то есть сура Аль-Анъам, он спорит с этим, со своим народом, с многобожниками, как бы там говорит, что вот там, когда появилась звезда, он говорит, это мой Господь, говорит, как, ну, как бы с порицанием говорит. Хотя некоторые сказали, что он как будто на самом деле, типа, он размышлял так и говорил, вот это мой Господь, или да, там, вот луна появилась, говорит, вот это мой Господь, солнце появилось, вот это мой Господь. Нет, то есть в арабском языке говорят, что там дозволено, то есть чтобы был стерт, например, стерта частица вопросительно. То есть он как бы им с порицанием спрашивает, а это мой Господь, как, ну, который вот появился и сейчас, да, они потому что поклонялись солнцу, многие из них. И такими доводами разума как бы с ними спорит. После этого Аллах говорит, «Ватилька худжатуна атайнага Ибрагима аля коми». То есть, это наша худжа, это наш довод, который мы дали Ибрагиму против его народа. То есть, то, что он вот так вот с ними спорил, такими доводами разума, как бы, это Аллах говорит, это наш довод. И другие многие указания, то есть, когда даже фараон, по сути, фараон понимает, что вот эти вот вещи, то есть представление, то есть о единственности Аллаха в господстве, из них следует то, что только ему нужно поклоняться. Даже фараон это понимал, когда Муса тоже с ним не спорил, как бы объяснял ему эту суре Аль-Касас, то есть приводится, фараон сказал, то есть Аллах сказал словами фараона, то есть он спросил у Коля Мамаробуль Алямин, то есть кто же Господь миров? Коля Робу Самавати Валярдова Мабейна Гумайн Кунтум Муканин, то есть это Господь говорит, небес, земли, то есть имеется в виду, кто все это создал? Может быть, Инкунтум Муканин, то есть если вы убеждены, то есть имеется в виду, что он это все создал. Коля Лиман Хавлиху Алята Стамиун, то есть фараон сказал тем, которые вокруг него, неужели вы не слышите, ну как бы порицая это. Муса сказал, «Коль робуль машрик валь махриби, ва мабейна гумайн кунтум та ахилюн». То есть он сказал, «Господь Востока и Запада, и того, что между ними, то есть, если вы размышляете, то есть, он приводил тоже такие вот доводы, доводы разума, по сути. И фараон в итоге сказал, «Коля ля инит тахаста иляхан гайри ля аджалянна каминаль мазджунин». Он говорит, если ты, говорит, возьмешь себе как божество, имеется в виду объектом поклонения кого-то, кроме меня, то я тебя посажу в тюрьму. То есть он ему приводил просто как бы доводы на то, что Аллах все это создал, что он Господь ваш и ваших отцов, Господь наш и ваш, Господь Запада и Востока, то есть то, что он Господь, да, то, что... А роб — это в арабском языке указано то, что это создатель, тот, кто дает пропитание и так далее. И фараон понял так, что значит, как бы, ну, он хочет сказать, что ему только нужно поклоняться. То есть он даже понял эти доводы. То есть это, на самом деле, Аллах постоянно в Коране таким образом приводит доводы многобожникам, приводит доводы людям Писания, всем, даже фараон, как бы, это понимал. «Леонид Тахоста и Ляхан Гайри», то есть он в ответ на это, он ему не говорил, еще поклоняйся только ему одному. Он сам из этого понял. Он говорит, если ты возьмешь кого-то другого, как бы божеством, то я тебя посажу в тюрьму. После этого уже он начал показывать эти знамения. Коля вороджит тебе. То есть, если я, говорит, может быть, я пришел, говорит, к тебе с ясными знамениями еще. Ну, в смысле, там то, что вот он руку достал белую и так далее. То есть также и здесь Аллах приводит эти доводы на единственность в своем господстве и говорит, не предавайте никому Аллаха, никого в сотоварища Аллаха. Коля ибн Кафир, рахимаху Аллаху Та'аля, сказал ибн Кафир, да помилует Аллах, аль-холику лихадихи л-ашья, хуаль мустахикку лил-айбада. То есть создатель всех этих вещей, он достоин поклонения. То есть то, что имеется в виду, что, что вот это все, что упомянуто было в аяте, что Аллах создал небеса и землю, низвел оттуда небес, воду и так далее. Ибн Кафир сказал, что создатель всех этих вещей, он единственный заслуживает поклонения. И дальше уже шейх рахимахулла заходит в разновидности поклонения, говорит, ванвар ибадати ля тиамар Аллаху биха. То есть, и, говорит, различные виды поклонения, которые Аллах приказал выполнять, как ислам, иман, ихсан, и перечисляет разные виды поклонения. То есть, сначала в общем как бы объяснил, что Аллах единственный Господь, что только ему нужно поклоняться, а потом начал объяснять, что, ну, какие виды поклонения бывают, которые нельзя посвящать никому, кроме Аллаха, и что дальше объяснит, что кто посвятит что-то из этого кому-либо, кроме Аллаха, тот станет мушриком, кафиром. Это... Дальше, как бы, здесь вот, так сказать, остановку сделаем, мы прочитаем шарх, наверное, вот на эти вот моменты, то есть на это вот вступление, в эти три основы. Здесь, отсюда опять, «Фаиза кыля ляка малю сулю салят», если тебе скажут, что за три основы, которые обязательно знать каждому человеку. Сказал шейх Абдурахман ибн Касим, «Ай иза сааля каса илюн». فقال لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على كل مكلف معرفتها والعمل بمقتضاها. То есть, говорит, если спросит тебя какой-то спрашивающий и скажет тебе, что за три основы, которые обязательно знать каждому, на ком есть ответственность, имеется в виду ответственность шариатская, то есть кто совершеннолетний и не сумасшедший, то есть это имеется в виду. Которые обязательно знать и действовать в соответствии с ним. То есть действовать в соответствии с этим знанием. То есть не просто так, не просто знать, правильно? То есть действовать в соответствии с этим знанием. Потому что многие бывают просто знают эти три основы, да? И вопрос в могиле, он будет не потому, что кто-то их изучил просто, да? Кто-то изучил их, например, прошел все возможные шархи, например, да, но не действует в соответствии с ними. Такой человек не ответит на эти вопросы в могиле. То есть Аллах укрепляет тех, кто знал это и действовал в соответствии с этим. Потому что таухид, просто знание о таухиде, оно не несет пользу. То есть оно несет пользу, что знание и дела в соответствии с этими знаниями. Так же, как иман, например, состоит из убеждений, слов и дел, так же таухид – это убеждения, слова и дела. То есть слова – это ля-ля-ля-ля, то есть дела в соответствии с таухидом. Человек одному Аллаху очищает для него свое поклонение и отстраняется от многобожников и так далее. То есть все это входит в дела таухида. То есть обязательно знать каждому мукяллифу. Мукяллиф – это вот, как уже упоминали, да, то, что тот, на кого возложена ответственность. То есть это разумный, совершеннолетний. То есть и что там разногласия есть, то есть входит ли в ответвление шариата эти неверующие. То есть предписано ли им совершать молитву и так далее, что да, они входят, то есть будут за это наказаны тоже. А, например, маленький ребенок, например, который еще не достиг совершеннолетия, то есть он не несет грех. То есть он грех не несет, например, если что-то совершил, ну и, естественно, родитель его должен наказать, то есть потому что ну, вообще его родитель может за него нести ответственность. Например, что, например? Ну, например, он ему, не знаю, там, музыку там ставит или какие-нибудь там телевизор купил, там передачи он смотрит какие-то плохие. Он за это, да, этот ребенок в этот момент не несет грех. Но родитель его понесет за это грех, понесет за него ответственность, что он его воспитывает вот в таком духе. То есть, дальше сказал, то ты ответишь, что это познание рабом своего Господа, своей религии и пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Познание рабом своего Господа, сказал шейх Абдурахман ибн Касим, ай бима таарафа бихи илейхи фи китабии. То есть, познание того, что Аллах о себе сообщил в своей книге. Ва аля лисани расулихи, саллаллаху алейхи ва саллям. И на языке своего посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. Мин вахданиятихи, то есть из таких вещей, как его единственность, ва асмаихи, ва сифатихи, из его имен и качеств, ва хаза аслюль усуль, и это основа всех основ. Фаяджибу алейна маарифатуху линаабудаху аля басыратин ваякин, то есть обязательным для нас является познание его, то есть познание нашего Господа, чтобы поклоняться ему как в соответствии с сознанием и убежденностью. Сказал хаза аслюль усуль, то есть основа основ. Основа это что такое? Как сказал Имрита, то есть это назмуль варакат валь аслю маалейхи гойргу буни. То есть асль это то, на чем построено что-то другое. То есть основа это тоже, на чем что-то построено другое. И потому что то есть, познание Аллаха, на этом построено все остальное. То есть религия построена на познании Аллаха, то есть человек должен, во-первых, уверовать в Аллаха, потом уже выполнять какие-то предписания религии. Также познание его посланника, то есть это все тоже основа, то есть три, да, основы, например. То есть религия, познание Аллаха, познание религии, познание послания. Но познание Аллаха это основа основ. То есть другие основы, как бы они от него уже выходят, от этой mm-hmm. основы. Понятно, да? И познание, говорит, его религии. Аллади таабадана бихи, то есть той религии, то есть которую он нас покорил, как все, заставил нас подчиняться вот именно посредством этой религии, поклоняться ему, то есть сделал нас рабами, то есть вот в этой религии. Таабадана бихи, вахуа фиалю ма ауджаба алейна аннафаалаху, то есть заключается на в чем, что мы выполняем то, что он сделал для нас обязательным выполнять. Уатарки ма ауджаба алейна аннатрукаху, и оставляем то, что обязательно он сделал для нас оставлять. Вахада аслюн азимун фаяджибу алейна маарифатуху, и это является великой основой, обязательным для нас является ее познание. Здесь он сказал, видишь, аслюн азим, то есть это великая основа, не сказал аслюль усуль, то есть не сказал основа основ, потому что, почему? Потому что основа основ уже была, то есть эта основа, она из нее уже вышла, то есть как бы ответвление от нее. Что дальше? Дальше сказал познание его пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Фаиннаху льваситату байнана ва байна Аллахи азза ва джаль. Потому что поистине, говорит, он является посредником между нами, между Аллахом Великого и Возвышенного. Посредник, то есть посредником в донесении послания, в донесении шариата, то есть донесении религии. То есть как бы эти все основы, они друг с другом взаимосвязаны. То есть есть у нас познание Аллаха, то есть познание Господа. Из этого следует то, что он нам сообщил о том, как ему поклоняться. Это познание у религии. Как эту религию мы узнаем, познав посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, что он правдивый, что именно он, как бы, Аллах его избрал посланником. Через него мы узнаем эту религию. То есть аль-васит, он сказал, то есть посредником не имеется тут посредником, как понимают суфии, да, которые поклоняются своим святым, например, говорят, что это их посредничество, или как многобожники даже, то есть первые многобожники еще тоже то же самое делали. Они говорили, что у нас много грехов, мы не можем напрямую обратиться к Господу. То есть вот мы выбрали посредников. То есть такой вид посредничества является неверием, то есть без разговоров. То есть я это упомянул тоже шейх Мухаммад ибн Абдул-Ахаб в послании Наваку Дуль-Ислам, то есть что делает ислам недействительным, сказал, что это, то есть когда делают посредника между человеком, между собой и Аллахом, то такой становится неверующим по иджма, то есть по единогласному мнению ученых мусульман. И второй вид посредничества, тоже то, что посредничество в донесении послания, то есть вот пророческая миссия, то есть посланник Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, такой вид посредничества, наоборот, в него обязательно верить. Кто его отрицает, тот тоже, по единогласному мнению мусульман, становится неверующим. То есть кто отрицает пророчество или сомневается в нем. Валя тарика ляна, иля ма таабадана бихи, илля бимаджа абихи, саллаллаху алейхи ва саллям. И у нас нет, говорит, пути к тому, то есть к познанию, то есть того, чем Аллах нас обязал, что, в чем сделал нас своими рабами, кроме как посредством того, что мы узнаем, с чем пришел пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Вахуа ваинкяна башаран, фа ахамияту маарифати мин ахамияти маарифати мурсилихи. То есть и он, говорит, хоть и является человеком, но важность познания его, она как бы исходит из важности познания того, кто его послал, вама урсаля бихи, и важности познания того, с чем он был послан. То есть у нас важность познания Аллаха, познания его религии и познания пророка, саллаллаху, потому что он является связующим звеном между этим, между Аллахом, то есть и познанием нами его религии. Вагу, так. Вадакар аль-мусаннифу, рахимаху Аллаху, хадихи лусуля саляфата, муджмалят. То есть и мусаннив, то есть составителем есть этого послания, шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахимахуллах, то есть упомянул эти три основы муджмалятан, то есть в общем обобщенно. Тума закараха ба'да залика муфассалятан аслан, а затем он упомянул их после этого подробно, основа за основой, то есть сначала одну, потом другую, татмимом лильфаида, чтобы было более обширная по ним польза от этого. Потому что таким образом именно постигается знание. То есть сначала в общем что-то понимаешь, какой-то вопрос, потом уже заходишь в него более углубленно. Татмимом лильфайд, эти вот аншитан лилькори, и чтобы подбодрить как бы этого читающего. Чтобы он уже в общем узнал сначала, да, что это за три основы, потом уже подробно начинает их узнавать. Фаиннаху иза арафаха муджмалатан ва арафа альфазаха وَضَبَتَهَا بَاكَيَ مُتَشَوِّكَنِ لَا مَعْرِفَةِ مَعَنِيهَا. То есть, потому что поистине он говорит, если узнал их, эти три основы, то есть, в общем, узнал слова, то есть, которые указывают, имеется в виду познание Господа, познание религии, познание пророка, то есть, узнал вот это, да? وَضَبَتَهَا, то есть, конкретно, как бы, это закрепил. بَاكَيَ مُتَشَوِّكَنِ لَا مَعْرِفَةِ مَعَنِيهَا. То есть, у него остается, что, стремление к тому, чтобы познать смысл этого. То есть познать смысл того, что он узнал в общем. Понятно, да? Вахиль максуд бихадии нубза, вама такаддамаха мин аль-масаили фаляалля ба'да таламизии каранаха биха. То есть и это суть, вот это, говорит, маленького вступления. То есть это потому что тоже, по сути, маленькое вступление к самим трем основам. То есть сами начинаются уже где? То есть если тебя спросят, кто твой Господь. А это имеется в виду вот это вот маленькое, если тебя спросят, что за три основы. То есть это, говорит, это суть, чтобы в общем сказать, что, о чем дальше речь пойдет. Поэтому и мы так же делаем, как бы в общем сначала рассматриваем это, потом уже читаем, что он сказал, что сказал толкователь. То есть в этом, говорит, это суть, и суть того, что было упомянуто до этого из некоторых вопросов. То есть имеется в виду четыре вопроса, вот эти три вопроса. Фаляля бауда талямиди и карана хабихай. Может быть, говорит, это и некоторые из учеников бы добавили это. То есть из его же посланий, ну, в смысле, имеется в виду, что соединили это в одно. А дальше сказал шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахимаху-Аллах, «Фаида киля ляка ман раббук», «Если тебе скажут, кто твой Господь». Сказал шейх Абдурахман ибн Каасим, рахимаху-Аллах, «Хаза шурурун фи тафсили усули таляс». А это, говорит, начало в подробном разъяснении этих трех основ. «Аляти такаддамат муджмалятан». Закараха гуна муфассалатан, то есть те, которые были упомянуты, имеется в виду в общем, то есть что это познание Господа, познание религии, познание пророка, сейчас, говорит, он упомянул их, ну, имеется в виду, что после этого упомянул подробно, хотя еще полностью не упомянул, мы еще не прочитали. Факианнаху коля, аль аслюль ауаль минусули динит мин усули ад-дини ас-саласати аллати яджибу аль-абди маарифатуха, то есть как будто он говорит, что первая основа из трех основ религии, которую обязательно рабу познать, в чем заключается первая эта основа, говорит, «Ида коля ля какоэлюн ман роббука, айман холику кава розику кава мабудука», то есть что если тебе какой-то говорящий скажет, кто твой Господь, то есть кто твой Создатель, кто тот, который дает тебе пропитание, и кто твой объект поклонения, «Алляди лейса ля кама будун сивагу», кроме которого ты никому не поклоняешься. Смысл, вот в этом заключается первая основа, что если тебе такое скажут, что ты тогда скажешь. И он здесь упомянул, что кто твой Господь, имеется в виду, Манроббука, сначала упомянул, в толковании это имеется в виду, сначала упомянул языковое значение, то есть кто твой Создатель, кто твой, тот, кто дает тебе пропитание, и добавил к этому уже еще шариатское значение, шариатскую добавку Вамабудука, и тот, кому ты поклоняешься. Да? Потому что холикука, ворозикука – это языковое значение слова «роб», то есть слово «Господь». И что тогда, говорит, если тебе это скажут, то «факуль робби Аллаху ляди раббани», то ты скажи «мой Господь Аллах, который меня взрастил, воспитал». «Ай факуль робби ху Аллаху, холик и ва малики ва маабуди, ляди ауджадани миналь адам». То ты, говорит, то есть скажи «мой Господь – это Аллах, он мой Создатель». Мой господин, мой тот, кому я поклоняюсь, который создал меня из ничего. То есть сделал так, то есть, что я появился из несуществования, как бы, да, из отсутствия полностью. Вараббани биньями аддохират вальбатана. То есть и взрастил меня, то есть своими милостями, как внешними, так и внутренними. То есть, имеется в виду как явными, так и скрытыми. Он создал меня, вороба джамия лаламина биньямихи, и взрастил все миры, то есть посредством своих этих милостей. То есть, сказал Зишек, аучадагум миналь адам, то есть это основа слова вообще хольк, то есть создание, аучада миналь адам, то есть сделал существующим из отсутствия, из ничего, из несуществования. То есть это основа. В арабском языке имеется в виду, есть и другие его значение, когда, например, это говорится в отношении кого-то из создания, тоже говорится, что он создает, но имеется в виду то, что он просто что-то изменяет. Например, есть у него кусок металла, да, он его, например, там выковал, получился меч. Он говорится, что создал этот меч, имеется в виду, что изменил, то есть форму металла. Нет, Хавика тоже говорится, то есть один из его смыслов это есть такое, что указывает на изменение. То есть, но если в Куране, например, Просто указывается холяка, да, например, что-то просто холяк, то это только по отношению к Аллаху. То есть то это только по отношению к Аллаху говорится. То есть это из его, потому что, то есть вот именно такое понимание холяка, то есть когда что-то создается из ничего, то есть это только Аллах может. Если кто-то считает, как бы, что кто-то что-то создает из ничего, то значит он делает ширк в господстве. Ширк в этом разделе, в разделе господства. Он их вот так вот создал, вагазагум биньями, и дал им пропитание, то есть посредством своих нил. Газа или газа, то есть это имеется в виду, то есть что он как бы пропитал, то есть имеется в виду, дал им питание. Ваниаму лаги ля тухса, то есть милости Аллаха не счетны. Кама фи каулихи тааля, как это пришло в словах Всевышнего Аллаха, ва ин тауду ниамат Аллахи ля тухсуха. То есть, если вы будете считать милости Аллаха, то не сосчитайте их. То есть, пришло, видишь, ниама, ва ин тауду ниамат Аллахи. Ниама, по идее, единственное число же, ниаматун, да? Единственное число. Но, когда такое вот единственное число, накера, то есть, добавляется идофа, добавляется к какому-то, то есть, создается идофа, да, к какому-то маре, то оно приносит тоже как бы это смысл обобщенности, то есть имеется в виду. И также на это указывает что дальше он сказал ля тухсуха, то есть вы их не сосчитаете. Сначала сказал, вроде бы, если вы будете считать милость Аллаха, а вроде бы в единственном числе сказал, но из-за того, что оно таким образом вот образовалось, как этот идофа здесь, который указывает на обобщенность, вы их не сосчитаете. فَلِلَّهِ نِعْمَةُ الْإِجَادِ وَنِعْمَةُ التَّغْزِيَةِ وَسَائِرُ نِعْمِهِ الظَّاهِرَ وَالْبَاطِنَ. То есть и Аллаху одному принадлежит эта милость того, что Он создает нас, милость того, что Он дает нам пропитание, и остальные милости, то есть как явные, так и скрытые. قال تعالى, сказал Всевышний Аллах, هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. То есть пришел для человека как период времени, он, в котором он не был как бы никакой упомянутой вещи. То есть тут разные как бы есть толкования, имеется в виду, что основное, то есть на чем большинство вообще муфассиров, что вот это халь, она на самом деле здесь не для вопроса, то есть и вообще во многих местах подобных в Коране, то есть она имеется в виду бимана кода, то есть как это не вопрос, а как наоборот утверждение с подтверждением, то есть код ата аля линсани, то есть смысл такой. И что здесь имеется в виду Адам алейхи салям, что был такой период у него, когда еще в него не был создан дух, не был в него, не вдохнул еще в него дух. То есть пришел такой период, он не был как бы ничем как бы упомянутой вещь. Ай мадо алейхи заманун тауилу миналь усури ва дугури лям якун фига шей эн мазкура. То есть прошел, говорит, для него такой длинный период времени, миналь усури ва дугури, то есть из времени тоже, ну как бы это для красоты употребляются так похожие слова. Лям якун фига шей эн мазкуран. То есть в котором он не был какой-то упомянутой вещи. Ай мауджудан, то есть не был существующим, по сути, еще. Баль маудуман, однако был отсутствующим. Ваинна мауджадаху Аллаху миналь адами ва розакаху ниама лиябудаху вахдаху. Однако поистине Аллах создал его вот так вот из ничего и наделил его пропитанием посредством своих милостей, чтобы он поклонялся ему лишь одному. То есть в этом смысл этого. Это как джумля тафсири, ля махали, ля какая? Тафсири? Да. Миналя усури, вадахи, духури. Нет, зачем? Мада алейхи заманун тауилен, миналь усури. То есть длинный отрезок времени, миналь усури, то есть из времен. Дальше говорит, вагуа маабуди, лейса ли маабудун сивагу. То есть он... Тот, кому я поклоняюсь, мой объект поклонения, нет у меня другого объекта поклонения. Мать не сказала, в шарх сказал шейх Абдурахман Мукосим, айгу вахдаху малюхи ля гойра. Или ля гойрагу. То есть он один-единственный, то есть малюхи, тот, кого я обожествляю, никто другой. Кама аннаху субханаху та'аля мунфариду бельхольки варразки ват тадбири. Так же, как он причистванный, возвышен, является единственным, то есть кто создает, кто наделяет пропитанием и распоряжается в мироздании, фагу вахдаху ль-мустахику би ан йубада вахдаху дуна ман сива. Также он единственный, достоин того, чтобы ему одному поклонялись, кроме кого-либо еще. Ва хаза мадлюлю калимати ль-ихляс ля иляха илля-ла. И это, говорит, смысл, или то, на что указывает, калимату лихляс, то есть слово искренности, или как называют его слово тавхида, ля иляха илляллах. И доводом является, как он сказал, альхамду лилляхи роббил алямин, то есть на вот эти вот вещи, то, что Аллах, он Господь миров. Альхамду хуа сана ва аляль махмуди ма хуббихи ва иджлялихи ва таазимихи. То есть что такое альхамд? Вот это вот хвала, да, мы говорим хвала Аллаху, что это такое альхамд? Он говорит, это ассана. То есть, как бы, похвала, то есть, упоминание похвальных качеств, имеется в виду, аляль-махмуди, то есть, упоминание качеств того, кому ты воздаешь эту хвалу, ма-хуббихи ва иджляли ва таазимихи, вместе, наряду с любовью, возвеличиванием, то есть, возвышением. Это определение дал шейх Ислам Утаймия. Если же нет вот этого вот возвеличивания, как бы, да, любви и возвышения, то это будет называться в арабском языке мадх. Просто как бы похвала. Просто упоминаю, что вот хороший как бы, да, человек, например, его похвальные какие-то качества, это не называется хамд. Валисму шарифу алямуна аля роббина табарака ва тааля ля юсамма биги сивагу. То есть это что имеется в виду? Аллах, что такое? Это благородное имя, Алямун аля Роббина, то есть который указывает на нашего Господа, Табарака ва Тааля, благословен он и возвышен, ля юсамма бихи сиваху, которым не называют никого, кроме него. То есть это Аллах, то есть из его особенностей, этого имени, даже то, что никто вообще себя никогда так не называл. Не посмел даже никто никогда, то есть Аллах никому не дал как бы так перешагнуть границу, чтобы назвать себя Аллахом. То есть даже фараон, он хоть назывался как божеством, но чтобы вот именно вот так вот Аллах, то есть он себя не назвал. Точно так же Роб, например, просто Роб, не называется этим никто, кроме Всевышнего Аллаха. Можно сказать, что если сделать идофу, например, говорится Роббуль Бейт, например, ну, уже не называется это Господь дома, говорится, имеется в виду хозяин дома. То есть Роббуль Ибель, например, как дедушка пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал этому, который пришел, Абрахам, то есть разрушить Каабу, сказал, что он как бы не Господь, получается, тоже хозяин этих верблюдов. Я пришел у него верблюдов просить. Он сказал, «Валихазаль бейт роббун яхмия», то есть, а у этого дома, говорит, свой роб, который его защитит. То есть я, говорит, роб этих верблюдов, а у этого дома, имеется в виду Каабу, свой роб, то есть имеется в виду хозяин, то есть в этом смысле тоже употребляют слово роб. Но просто вот ар-роб, например, да, или роббун. То есть просто вот без ничего, без какой-то добавки не может, кроме как в отношении Аллаха употребляться. Ва-роббу аль-малику ва-сайиду. То есть роб, это в арабском языке означает аль-малик, как бы властелин, ва-сайиду, господин. Ва-ля ютляку илля аля-Аллахи та'аля. И не употребляется как бы просто так, без какой-либо добавки, кроме как в отношении Всевышнего Аллаха. Вороббу мудофун, валя алямина мудофун илейхи. То есть это он разбирает как бы, с точки зрения арабского языка, что роб это мудоф, то есть то, что добавлен. Валя алямин мудоф илейхи, то к чему добавлен. То есть сказано роббуль алямин, то есть Господь миров. Валь муроду джамиуль махлюкат. То есть и смысл из этого, то есть смысл этого, что под алямин, то есть все создания. Вахави иль ая, я авалю айтин фил мусхаф ба'даль басмалати. Аввали сура. И этот аят является первым аятом в мусхафе после басмали, то есть после бисмиллахи рахмани рахим. Фи аввали суратин, в самой первой суре. Ва ахиру дава ахлиль джанна. И это является как последним призывом, последним зовом, то есть обитателей рая. Саллаху прайсу ва ахиру дава маниль хамду лилляхи роббиль аламин. То есть и последняя как бы их дава, то есть что они захотят сказать, заявление «Альхамду лилляхи роббиль аламин, хвала Аллаху Господу миров». «Вафига тафаррудуху биджамиль халька варубубиятухум вамилькухум». То есть и в нем, то есть в этом аяте указание на то, что он один, то есть один все создал. То есть все создания создал он один, то есть его господство над ними проявляется только как бы с его стороны, только он один проявляет свой господство. Уамилькум, то есть и только он всем этим владеет полностью. То есть Альхамду лилляхи Роббиль Алямин, Сарахмани Рахим, Малики Яумиддин, то есть он распоряжается судным днем и так далее. Вот асарруфуху фихим бимаяша, то есть он распоряжается в них, в этих своих созданиях, как пожелает. Вагуа маабудухум лейсаляхум маабудун сивахум. И он единственный объект их поклонения, нет у них другого объекта поклонения. То есть, соответственно, то есть из-за того, что он единственный Господь, должно быть так, чтобы они только ему одному поклонялись. Файна робба ида уфрида дахаля фигиль маабуд. И слово роб, говорит, если употребляется просто роб, то заходит в этот смысл также маабуд, то есть тот, кому поклоняются, объект поклонения. Фаху аль-малику аль-мутасаррифу аль-маабуду вахдаху дуна кулли ман сиваху. То есть, и что смысл этого, что он властелин, аль-мутасаррив, то есть тот, который распоряжается в этих своих созданиях, творениях, аль-маабуду, тот, кому поклоняются, вахдаху дуна кулли ман сиваху, по кому единственный объект поклонения, помимо кого-либо еще, то есть кроме кого-либо еще. То есть имеется в виду, что роб, когда употреблено одно, когда нету в одном месте, а роб и лях, например, да? Потому что бывает, например, такое, что когда Аллах порицает многобожников, он называет тех, кому они поклоняются, и алиха, то есть тоже называет их божествами. Поэтому в таком случае может быть имеется в виду, что вот этот вот Господь, который вас создает, а это вот те, кому вы свое поклонение отдаете и так далее. А вообще, если просто роб, то имеется в виду тот, который и создает, и тот, которому одному лишь поклоняются. Вакуллю вансиву Аллахи алим. То есть это усуль саляс, то есть что он дальше сказал, все, что кроме Аллаха, это мир, алим. Ваджамунгу авалим ва алямун. То есть множественное число из него образовывается как авалим или алямун. Фальвуджуду кисмани, роббун ва марбуб. То есть и все мироздание, оно можно разделить его на две разновидности. Роб, то есть Господь, и марбуб, то есть тот, в ком он распоряжается. То есть хозяин, то есть и владение. Нету ничего третьего, то есть кроме этого. Фарроббуху валь малику субханаху валь мутафарриду бир рубубийяти валь илахийя валь марбубуху валь марбубуху валь алям. И роб, говорит, хозяин, то есть владелец, Господь, это кто? Аль малик, то есть этот властелин в этом, субханаху, причист он. Аль мутафарриду бир рубубийяти валь илахийяти, тот, которому единственному принадлежит господство и божественные качества. Валь марбубуху валь алям. А владение его – это все миры эти. «Вагуа куллю мансива Аллахи мин джамииль халяик». И сюда относятся все, что кроме Аллаха, то есть из всех созданий. «Ваана вахиду мин талика л'алям». Он сказал, а я один из этих миров. «Айва ана айюха линсану вахиду мин джумляти тилька л'махлюкат. Аль марбубати аль мутааббадати. Биан якуна Аллаху вахдаху гуа маабудуха вахдаху». То есть, говорит, то есть я, говорит, то есть человек, один из общностей всех этих созданий, всех этих, то есть покоренных Господу, всех, которыми он сделал своими рабами, то есть и обязал их биан якуна Аллаху вахдаху, чтобы Аллах единственный был их объектом поклонения. Вахдаху еще раз добавил, то есть для подтверждения этого, то есть он один единственный. И дальше сказал фаидаки ляляка бима арафта роббака, если тебе скажут, как ты познал своего Господа? Ай фаида коля ляка коилум бима стадляльта аля маарифатика роббака ва маабудака ва халикака. То есть, если тебе кто-то скажет, как, что ты, какие у тебя доводы на то, как ты познал своего Господа, то есть того, кому ты поклоняешься, своего Создателя, факульби аяти ва махлюкатик, то ты скажи посредством его знамений, его созданий. Ай факуль арафтугу би аяти его махлюкати. То есть ты скажи, я его познал посредством его знамений и созданий. Алляти насабага далялята налявахданиети. То есть которые он установил в этом мире, чтобы они указывали на эту его единственность. То есть эти его создания, они все указывают на его единственность. Ватафаррудихи биррубубиети валиляхи. На то, что он один единственный является Господом, то есть вот этим распорядителем мироздания, единственным обладателем божественных качеств. Валь аяту джаму ая. То есть аят, вот эти вот знамения имеется в виду. Множественное число от слова ая. Валь аяту аль-аляма. А смысл в арабском языке аль-аляма, вад-даляля, валь-бурхан, валь-худжа. То есть аляма, то есть символ чего-то или признак чего-то, аляма. То есть когда что-то, пометочку какую-то делаешь, называется это аляма. Например. Разным бывает, например, алямату, что там, таркаим, например, как ты запятые ставишь, все это тоже аляма. Вад-даляля, то есть то, что на что-то указывает. Валь-бурхан, то есть довод, валь-худжа, тоже как довод, аргумент. Валь-махлюкату, чам-махлюк. А махлюкат, создание, это множественное число от слова махлюк. Понятно? Одно создание. Вагуа ма-уджида ба'даль-адам. А это то, что было создано из ничего. То есть все, что Аллах создал, все называется этим созданием. То есть аят, вот эти вот знамения, то есть то, что указывает на эту его единство. И махлюкат, его создание, которое тоже, в принципе, указывает на его единство. И ая, оно два смысла бывает. Бывает аят кауния, как бы аяты, имеется в виду в бытие, аят шараия, аяты шариатские. Аят кауния, это все, что Аллах создал. То есть знамение его в бытие, все, что он создал. И аяту шараия, то есть это все, что он не спасал кому-либо из своих посланников. И махлука джам махлук ва мауджиба. Ва айяту Рабби субханаху хия далалатуху ва барахинуху аллати биха яарифуху л'ибад. То есть и аят Роб, то есть знамение Господа, имеется в виду в бытие, то есть то, что будет упомянуто. Хия далалатуху, то есть оно как следует в принципе из его самого языкового значения, это его указание, ва барахинуху и его доводы, аллати биха яарифуху л'ибад. То есть посредством которых узнают о нем его рабы. То есть эти его знамения, которые он создал в этом мире, люди узнают посредством них своего Господа. وَيَعْرِفُونَ أَسْمَاءَهُ وَصِفَاتِهِ وَتَوْحِيدَهُ وَأَمْرَهُ وَنَهْيَهُ. То есть они узнают, но это имеется в виду что? Это уже имеется в виду аяты шариатские, то есть откуда они узнают его имена и качества. Это только шариатские аяты, только в Коране, то есть они могут это узнать или в Сунне. Узнают его имена, его качества, وَتَوْحِيدَهُ وَأَمْرَهُ وَنَهْيَهُ. Узнают его единственность, его приказы, его запреты. وَأَيَاتُهُ الْعِيَانِيَّ الْخَلْقِيَّ والنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية. То есть его аяты, которые мы наблюдаем глазами, имеется в виду что создание, аль-халькия, то есть те, которые связаны с его творением. والنظر فيها, то есть и размышления над ними, والاستدلال بها, и приведение их в довод, يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية. Они указывают, в принципе, на то же самое, на что указывают его аяты словесно, те, которые мы слышим. Поэтому Аллах в Коране очень часто это приводит в довод. Часто приводит в довод, что посмотрите туда, посмотрите сюда. Вот эти вот доводы, которые он создал в своем мироздании, они указывают на его единственность. وَالرُّسُلُ تُخْبِرُ عَنْهُ بِكَلَامِهِ الَّذِي تَكَلَّمَ بِهِ وَهُوَ أَيَّاتُهُ الْقَوْلِيَ. То есть, а посланники рассказывают о них, то есть, рассказывают о нем, Господи, бикалямихи, то есть его же словами, аллади такалляма бихи, то есть который, его же словами, то есть которыми он говорил, к ним обратился. Вахуа айятуху аль-каулия, то есть а это его знамение словесное. Есть его знамение, то есть в создании, есть его знамение словесное, имеется в виду шариатские. Уэстадилюна аля дзалика бимафаулятихи аллати ташхаду аля сыхати дзалик. И также они его посланник, то есть в общем смысл, посланники его приводят в доводы то, что Аллах им рассказал о себе. Плюс еще, что «Ястадилюна аля далика бимафулятихи». То есть, а также приводят в довод, что следы его этого создания, мафулятихи, то, что он, то, на что падает его действие, как, то, как он взращивает, например, растения земли, то, как он низводит с небес воду и так далее. То есть, они приводят в довод эти вещи, которые свидетельствуют о правдивости того, что они сообщают об Аллахе. Они сообщают то, что он им не спасал, плюс еще им приводят в довод то, как это проявляется в мироздании, потому что это уже они могут видеть глазами своими эти аяты. Понятно, да? То есть все это вместе, все это в совокупности. То есть не одними только, как сказать, аятами Корана можно приводить в довод, можно приводить в довод параллельно то, что соответствует этому вокруг тебя. وهي آياته العيانية, то есть и что свидетельствует о правдивости этого, а это его знамения, то есть которые наблюдаются глазами. والعقل يجمع بين هذه وهذه, и разум, говорит, объединяет между этими и теми. Сравнивает, что смотри, Аллах здесь вот так вот сказал, и вот оно, вот это вот я вижу. Аллах вот так вот сказал, вот оно как бы проявляется действительно в действии. فيجتمع بالصحه ما جاءت به الرسل فَتَتَّفِكُ شَهَادَةُ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْعَقْلِ وَالْفِطْرَةِ. И говорит, что и он уже твердо может заявлять о правильности того, с чем пришли посланники. فَتَتَّفِكُ شَهَادَةُ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ. И объединяется вот это вот свидетельство о самом, то есть слуха, то, что он услышал от посланников, то, что он услышал в Коране, а я тут, вальбасар, то есть зрение. Валь-акли, валь-фитрати, то есть разума, фитры, то есть все это объединяется. То есть у него уже, например, если у человека остатки фитра чисто есть, то у него эти аяты, они принимаются легче, естественно. То есть плюс еще разум, то есть он размышляет над этими аятами, плюс еще видит это глазами, проявляет, все это объединяется вместе, и он уже может твердо утверждать, что это истина. وكل شيء من آياته ومخلوقاته دال على وحدانيته وتفرده بربوبيته. И каждая вещь из его знамений, из его созданий, здесь еще пропущено вайндакка, да, даже если это будет что-то мельчайшее какой-то вещь, у тебя есть, по-моему, это, да? Вайндакка. Если даже какой-то тонкой, мельчайшей вещью это из его создания будет, все это указывает на его единственность, на то, что он единственный, то есть Господь всего этого, на его единство в господстве. Камаколя Шайру, как сказал поэт, как сказал поэт, фаваджабан, кейфа юрсал иляху, ам кейфа ячхадуху ль-джахиду, валилляхи фи кулли тахрикатин, ватаскинатин абадан шахиду, وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحان الله. То есть говорит, удивительно, говорит, кейфа юса иляху, как может кто-то ослушиваться аль иляха, то есть божество, то есть Аллах имеет в виду. Ам кейфа ячхадуху ль-джахиду, или как его может отрицать отрицающий, валилляхи фи кулли тахрикатин ва таскинатин абадан шахиду. То есть и у Аллаха, то есть в каждом не имеется в виду его, вообще в каждом движении его в мире, то есть в каждом, наоборот, не движении, то есть таскинатин, в каждом покой, постоянно есть что свидетельствующий шахиду. Вафикулли шей ин лягу аятун, и в каждой вещи у него есть знамение. Тадуллю аля аннаху львахиду, который указывает на то, что он один. С каждым, что Аллах создал, то есть в каждом этом есть знамение, то есть и всегда есть то, что свидетельствует за это. Если это не будет человек, который невежественный и несправедливый, то за это свидетельствуют сами эти создания. Ухоля ахр, сказал другой. Тааммаль фи набатиль арды ванзури иля аасари ма санааль малику уюна мин люджейнин шахисату би абсари хия дзахабу сабику аля косаби على قصب الزبرجد الشهيدات بأن الله ليس له شريك. Слушай, то есть там альфи набатель арды ванзури. Поразмышляй, говорит, над чем набатель ард, над этими растениями земли. Ванзури, и посмотри, говорит, или асари масона аль малику, на следы того, что создал Господь малику, то есть властелин, царь, одно из имен Всевышнего Аллаха. Уюна мин люджейнин шахисатун или уюнун мин люджейнин шахисатун би абсори би абсорин хия дзахабу сабику. Чуть-чуть такое тут это иносказательное, как бы в поэзии, то есть как бы говорит уюн, то есть глаза мин люджейнин шахисатун, как бы глаза из серебра пристально взирают взорами, би абсорин хия дзахабу сабику, взорами, которые являются слитками из золота. То есть, как бы показывает величие этого всего, то есть величие взора вот на это, вот, на это размышление, на размышление над знамениями Аллаха. Аля коса би забарджади шахидату. Аля коса би забарджади шахидату. Бианаллаха лейса лягу шарику. То есть забарджит это такой какой-то минерал, короче, как я не знаю, хризолит что ли называется. Аля коса без забарджади шахидату. Шахисату для абсурдной идеи. Аля коса без забарджади. То есть, как бы описывая все вот это величие, то есть этого самого даже процесса, когда человек размышляет над созданиями Аллаха, то есть говорит, как бы, что это глаза, говорит, из серебра смотрят взглядами, которые эти взгляды являются слитками из золота. На что они смотрят? Смотрят на, не знаю, тростник здесь имеется, нет? На тростники хризолита, говорит, и свидетельствуют, что Аллах, нет у него никого в сотоварища. То есть, как бы так выразился поэт, чтобы показать величие этого дела. Поколя ахар, и сказал другой, тоже поэт. Там маль сутуралька инатифа иннага миналь малякиль а'ла илейка расаилю вакад хутта фиха лау та аммальта хаттуха Ада куллю шейин махал Аллахи батилю. То есть поразмышляй над линиями создания, что ли, ну, всего создано, как все создано. Фаиннага миналь малякиль аля илей карасали. Потому что поистине это, говорит, послание от малякиль аля, от Всевышнего властелина, послание к тебе, послание я во множественном числе, все эти создания имеются. Вакод хутта фига ляутамальта хоттуга. Если ты, говорит, поразмышляешь, то найдешь, что в ней проведена такая как бы линия, то есть которая как бы указывает на то, что дальше говорит аля куллющей махал Аллахи батлин, то есть которая указывает на то, что поистине каждая вещь, что кроме Аллаха, это ложно. Такой смысл слов. Фаиджаду гади иль махлукат аудаху далилин аля вуджудиль бари тааля ва тафаррудихи бир рубубиати ва лилахия. То есть и то, что были созданы все эти создания, это самый ясный довод на существование создателя. Аль-Бари это тоже как бы создатель, смысл его на русском языке, на существование Всевышнего Создателя, на то, что он единственный, которому принадлежат эти качества господства и божественности. وَنَعْرِفُ رَبَّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَيْضًا بِصِدْقِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. И также мы узнаем нашего Господа, благословенного и возвышен, посредством, почему? Потому что мы знаем о правдивости посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, биттуруки аддаллати аля далика, то есть путями, которые указывают на это, указывают на правдивость посланника. То есть мы, даже многобожники это знали, то есть это понятно, что он был правдив. Что-то пропущено, что ли? Вахия кафиратун, фалькитабу ва суннату мамлю атун бидалика. И этого много, говорит, книга Аллаха и сунна, посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, наполнена этим. Так, я не знаю, что остановимся здесь. Наверное, остановимся здесь, завтра закончим иншалла. Субханака Аллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируку ва атубу илейк. Час 12.